Они прошли по коридору метров 10 и остановились у развилки. «Кстати, Петрович, а ты знаешь, куда идти?» «Твою мать!» — сказал он и развернулся обратно. «Твою мать! Да вы дадите мне поспать!» — простонал полковник, когда щелкнул засов, и в камере снова появился Петрович. «Пардон, полковник, но нам нужно допросить языка». Полковник постучал по деревянной ножке кровати. «Язык, вылезай, к тебе пришли». «Не вылезу», — донеслось оттуда. «У меня еще яйца болят». «Вылезай, дурачок», — раздался нежный женский голосок. «Мы тебя только спросим». «А не вылезешь?» — голос девчонки повысился. «Я из тебя, сука, всю кровь выпью и яйцами закушу». «Ну, так бы сразу и сказали», — донеслось из-под кровати. «Пусть ваш встанет, а то я вылезти не могу». «Я надеюсь, это все на сегодня?» Полковник снова попрыгал на кровати. Снизу донесся стон. «Я тоже надеюсь», — закрыл дверь Петрович. «Король, поди, уже заждался нас». На развилке свернули направо и стали подниматься на второй этаж. «Стой!» — вампирша остановилась. «А где меч?» — Петрович споткнулся. «Он же у тебя был, ты же охранник!» «Ой, я, наверное, его забыла в камере. Надо вернуться», — жалобно произнесла она. «Да в жопу этот меч, а то до утра будем ходить туда-сюда, легенда не прокатит. Давай обратно превращайся, что ли?» Вампирша обреченно вздохнула. «С вами не соскучишься», — произнес фантом. «Веселые вы, ребята!» «Песик тебе привет передает», — произнес Петрович. «Я девушка, мне можно забывать. Не забывайте об этом, мужчины». «Кстати, песик, а ты какого роду?» — вдруг вспомнил Петрович. «Помнится, ты и женским голосом говорил». «Хм», — задумался фантом, пока Петрович с вампиршей подходил к королевским покоям. «А я об этом и пока не думал». «Ну а как же ты размножаешься?» «Петрович, ты специально решил меня в тупик такими вопросами загнать?» «Так просто интересно стало». «Теперь и мне интересно стало». Фантом замолчал. «До сегодняшнего дня я как-то не думал об этом». У покоя стояло два охранника, которые при виде их скрестили копья. «Нас вызывали», — сказал Петрович стражникам. «А где провожатый?» — донесся глухой голос из-под забрала рыцарской маски. «Пописать пошел», — сказала девчонка. Ответ вызвал зависание у стражников. «Так не бывает», — наконец молвил голос справа. «Писать ходят по два человека, потому что один не сможет снять латы». «Эй, тугостерия!» — постучал по железной груди стражника Петрович. «Нас король вызвал!» «Кто там стучит?» — раздался из покоя голос короля. «Это я, почтальон Печкин», — пробормотал Петрович. «Король, это мы!» — громко сказал он. «Вызывали?» «Пусть заходят, пропустите!» — раздался голос, и стражники отступили в стороны, освободив проход. «Ух ты!» — воскликнула девчонка, скрывшись за дверью. Петрович поспешил следом за ней и тоже обомлел. Спальня короля напоминала оружейную. По стенам висели разнообразные мечи, арбалеты и булавы. Король в одних кожаных охотничьих штанах стоял перед зеркалом и размахивал мечом Петровича. Пот струился по его мускулистому телу, пока меч порхал в его руках. Откашлялся Петрович, и король, сделав три шага назад, наставил меч на него. Кончик острого лезвия оказался в опасной близости от шеи Петровича. Фантом недовольно зарычал. «Ты кто такой?» — И откуда у тебя этот меч? — спросил его король. — Подарили, — быстро ответил Петрович и сделал шаг назад. — А мне подаришь? — лукаво улыбнулся король. — Услуга за услугу, — ответил Петрович. — Освободи моего друга. Улыбка сошла с лица короля. — Не могу. Он обесчестил мою жену. Да и мое имя тоже запятнал позором. Он опустил меч и подошел к окну, за которым уже было темно. «Завтра ему отрубят голову, и вам, если вы не докажете свою невиновность». «А невиновность в чем?» — спросила девчонка. «Ну, — задумался король, — что ты не ведьма, а он не некромант». «А что тебе плохого сделали они?» «Мне ничего». «Вот моей королеве...» Он задумался, что-то пытаясь вспомнить. «Ах, хрен его знает, чего они ей сделали, но она их не любит». «А ты, значит, пошел на поводу и убиваешь невинных?» Вампирша развела руками и обернулась к Петровичу. «А полковник-то прав. Король-подкаблучник». Меч взлетел и оказался у горла вампирши. «Не стоит меня оскорблять! Я, может, это не хочу делать!» «А как же тебя угораздило вляпаться тогда, король-убийца?» Девчонка с вызовом уставилась на него. «Давай, убей меня!» Король внимательно посмотрел на нее, потом вздохнул и опустил меч. «Да пропади оно все пропадом! Околдовала меня королева!» Даже был обычным солдатом, когда она появилась в нашем городе. Не знаю как, но она охмурила нашего короля и скоро стала королевой. А через месяц король скончался. Король повернулся и сел на кровать, положил меч рядом. Не знаю, почему она выбрала меня, но скоро я оказался у нее в постели. А потом стал новым королем. Но решает все она, я лишь пешка в ее руках. «А почему ты не можешь от нее избавиться?» Петрович осторожно подошел к кровати. «Да я пробовал. Но она читает мои мысли». Вампирша с Петровичем переглянулись. «Это мы уже слышали. Опасная бабенка, твоя королева. Помогите мне». Неожиданно обратился к ним король. «Я знаю про нее то, что не знает никто!» «Так, это уже интереснее!» Петрович осторожно отодвинул меч в сторону. «Не против?» «Да садись уж, чего там!» Король отпихнул меч подальше и похлопал рядом с собой. «Ночью, думая, что я сплю, она исчезает и возвращается под утро, вся в крови. — прошептал король. — А в городе находят обескровленные трупы со странными ранами на шее. — Очень интересно, — пробормотал Петрович и посмотрел на вампиршу. — Мне кажется, что это дело меня может заинтересовать. — Ты думаешь, это моя? — Встретим и узнаем, — перебил ее Петрович. — Король, мне нужен меч и гарантии. Я отпущу вашего друга, если вы поможете мне. Слово короля. Флакончик пусть вернет, — напомнила девчонка. Флакончик утром, а вдруг вы сбежите, — ухмыльнулся король. Ты же ночь кашлять не собираешься?